убеждал себя, что ей нужно созреть, отлежаться, на самом же деле 6 лет не решался перевоплотиться в Камшатова, произнести простые слова. Большое мужество нужно в старости, ведь каждый день идешь на смерть. Я вспомнил о державинском ужасе среди ликующего застолья, об арзамасской ночи Толстого, и сколько было таких ночей, о них мы никогда не узнаем, не всякий напишет, и редкий дерзнет, любимцы богов умирают юными. Я все возвращался к печальной фразе, услышанной только что от ребенка, и знал лишь одно: мне не будет прощения, если к нему перейдет моя боль. Утром звонком разбудил меня Симонов. Ему уже рассказали о пьесе. Он спрашивал, как же ее прочесть. Я обещал, что начну сегодня же перебелять ее для машинистки, и попросил его поправляться. Он посмеялся. Теперь есть стимул. От этой шутки стало тревожно. В самой середине февраля вышла декабрьская книжка театра с обнародованными, наконец, декабристами. Пора было отправляться в Ялту. К поездке готовился и Беренков. Они с Наташей собрались в Югославию. Когда мы перезванивались, он всякий раз напоминал про журнал с пьесой. Я был польщен подобным вниманием, но про себя недоумевал. Зачем он ему так спешно понадобился? Ведь не возьмет же он его с собой. Кажется, мог бы и подождать до нашей встречи в Москве через месяц. Само собой, заехав проститься, я захватил для него декабристов. Над перечнем действующих лиц я написал слова благодарности. Странное это было прощание. В нем ощущалась недосказанность. Аркадий был нервен и раздражителен, и разговор был нервным и судорожным. Все перескакивал с темы на тему. Вдруг мы заспорили из-за Булгакова. Аркадий бронил собачье сердце. Чем же оно вас так раздосадовало? А тем, что оно антидемократично. Тут же я разозлился. Не знал, что вы такой демократ. Дело, естественно, было не в повести. Не думаю, чтобы у Беленкова возникла потребность вступиться за Шарикова. Он чувствовал и чувствовал верно, что отрицание Булгакова не ограничивается его героем. Великолепное презрение, которое Михаил Афанасьевич запомнил с когда-то Ахматовой, конечно же, простиралось дальше. Жестокий и бесстрашный расчет с интеллигентским народолюбием, вернее, народообожествлением, он совершил скорее других. Когда в конце 50-х я принимался за добряков, я не знал еще собачьего сердца, но сукиных детей навидался. Я уже мог существовать, не превозмогая обожание. Официозные заклинания во имя и именем народа, культовые фальшивые елей при нескрываемом равнодушии к предмету культа, к народной судьбе, все это возвращало к трезвости. Сталин был откровеннее других. Он мог позволить себе откровенность, когда похвалил народ за терпение и как за главную его добродетель. Но терпение — опасное качество. Не разберешь, где святость, где тупость. Бог знает, куда оно может увлечь. Спор этот оборвался, как начался, без подготовки и завершений. Аркадий под занавес мне посоветовал не поддаваться булгаковской магии, а я ему и жить блоковский комплекс, тем более что и сам поэт избавился от него очень быстро. Наташа сказала: «Ох, ребята, как я люблю, когда вы вспыхиваете!» Но это была лишь видимость вспышки. Диспут наш вышел скорее вялым, что-то мешало обычным реакциям, а что не удавалось понять. Мы простились, Аркадий вдруг меня обнял, чему я про себя удивился. Не был он склонен к подобным нежностям, и больше я его не увидел. Спустя 3 дня я уехал в Крым. Целуя на прощание Андрея, я посулил ему, что вернусь в Москву с законченным монологом, так я называл свою прозу. Он тихо сказал: «Я буду ждать». Поезд тронулся. Несколько грустных мгновений я видел маленькую фигурку, около машущей вслед жены. В Ялте я получил письмо Симонова. Он 2 раза прочитал «Коронацию». Письмо было жаркое и сумбурное. «Эта пьеса», — писал он, — «о человеке, решившем хоть один день прожить честно». В конце послания он сообщал, что будет не только постановщиком, но и сыграет главную роль. Читать эти строки было приятно. Я, разумеется, сразу вспомнил, что так же было с римской комедией. Он рвался играть Домициана. Однако выступить одновременно режиссером и актером стало уже непосильной задачей, и он отказался от этого замысла. Плотников так и остался в спектакле единственным исполнителем роли. Я понимал, что за эти годы Рубен Николаевич не стал здоровей. В Крыму я вел семинар драматургов. Утром был занят собственным делом, после обеда читал пьесы, которые обсуждал с их авторами. В число семинаристов писали Аксенова и еще двух поэтов — Коржавина и Поженяна. Это было сделано, чтобы они смогли очутиться в Доме творчества, закрытом на месяц для прозаиков, для критиков и для стихотворцев. Эта забавная ситуация была неизменным предметом шуток. Иной раз я говорил Аксенову с подчеркнуто недоуменным видом, что жду его пьесу. И вот однажды он мне принес их целых три. Драматургическими опусами я был завален, и лицо мое вытянулось. Довольный Аксенов хохотал, все пьесы оказались прелестны. Природа на сей раз не поскупилась, одарила одного человека и талантом, и чувством стиля, не только в творчестве, но и в общежитии. Он ощущал манеру общения как эстетическую категорию. Она была экономно изящной, ненавязчивой и вместе с тем притягательной. Он сразу же был и собеседник, и зрелище. Можно было только догадываться о том ожоге, который навечно с детства опалил его душу. Недаром этим словом «ожог» он назовет свой лучший роман. Лишь однажды, когда мы в мартовской Ялте узнали о варшавских событиях, коммунистические власти искусно укротили студентов посредством антисемитской кампании, он признался, нет больше сил их терпеть, всех уже воздуха не хватает. Но это была минутная вспышка, он постоянно был ровен и весел. В день закрытия семинара участники его разъезжались, а мы оставались еще на полмесяца. Он радостно выбежал в вестибюль и, тыча в меня перстом, возопил: «Тьфу-тьфу, ты мне больше не учитель!» Я также не остался в долгу и быстренько накропал стишки, назвав их «Прощание с Аксеновым». Пришло заветное мгновение. Навек бурсацкий сброшен гнет, Аксенов вышел и стенет, и праздное освобождение в лицо учителю плюет. А тот с улыбкой, как Христос, глядит на нового Иуду и верит в мир, открытый чуду, придет другой в долину слез, другой, который не изменит, который труд его оценит, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Хотя подобные ювеналии были у нас тогда в ходу, помнящий рассказ о Коржавине, Поженян уверял меня, что Аксенов был растерян и даже советовался, не идти ли ему ко мне с извинениями. Еще отчетливее и выразительнее такая детская непосредственность, почти непременная часть таланта, прочитывалась в Наоме Коржавине, прочитывалось неточное слово. Достаточно было только взглянуть. Чуть отвисшие мопсовидные щеки, разделенные точно недопеченным, смахивающим на лепешку носом, клочья волос над ранней плешью, устремившиеся в разные стороны, нелепо размахивающие руки, непредсказуемые движения, лишенные признаков координации. Он был бы находкой для юдофоба, если б не полуслепые глаза, глядящие сквозь стекла очков с какой-то младенческой доверчивостью. Рассказывали, что в 48-м они даже следователя обезоружили. Коржавин отделался 3-летней ссылкой. Впрочем, встречались ему и в избытке не столь уязвимые собеседники. Недаром он часто повторял: «Я теряюсь, когда меня ненавидят». Биологическая неприязнь вряд ли ищет обоснований. Пред ней бессильна и доброта, и эта младенческая распахнутость, и самым непостижимым образом, сочетающийся с этими качествами, блестящий иронический ум. Ненавижу и ненавижу. Ненавижу от того, что ты есть. Вскоре, когда я приеду в Москву, я узнаю, что Беленков не вернется. Сначала Триест, потом Италия, а там и Соединенные Штаты. Таким окажется этот маршрут. Успеет выйти еще один номер «Байкала» с кусками из книги его об Олеше. Публикация была остановлена, журнал осужден, редактор снят. И Беленков, израненный жизнью, и Аксенов, который добился признания, и Коржавин, с великим трудом издавший единственную книгу стихов, все они, кто раньше, кто позже, оставили свою мачеху родину.